Что забавно, даже иностранные газеты, выдержки из которых иногда приводились, были откровенно продажными. Когда 5 лет назад, во время Корейской войны в Порт-Артуре началась резня, об этом сообщила английская «Таймс». Но тут же, через пару дней, волшебным образом появились выдержки от агентства Рейтер и других американских газет, о том, что все это ложь. Ну, а наши журналисты сообщили об еще более интересных вещах. Китайские солдаты переоделись в гражданское, готовясь то ли к тайной войне, то ли к террору против освободителей. Вот и пришлось перебить этих бешеных собак. Медали для участников войны изготовили из трофейных китайских пушек. И появилась набирающая популярность идея о том, что теперь именно Япония стала носителем китайского древнего наследия, а сам Китай его утратил. Корея стала независимой, Япония получала Тайвань, Пескадорские острова и юг Ляодунского полуострова. Китай должен был выплатить огромные средства, и, что самое главное, заключался неравноправный договор о торговле. Правда, Россия, Германия и Франция все же потребовали от японской стороны вывести войска с Ляодунского полуострова, что пришлось выполнить. В газетах, разумеется, было заявлено, что это делается добровольно, но даже тогдашних знаний 11-летней девочки было достаточно, чтобы понять, нас просто вышвырнули. Ну и куда менее заметные явления, тем не менее не могущие скрыться от гениальной меня. Точнее, точно так же упомянутые в стандартном описании жестко централизованных государств в базовом школьном курсе моего прежнего мира. Государство как раз в этом году вдруг возбудилось по поводу вопросов морали, связанной с отношениями полов, значит, желает опустить своих граждан. Вспомнилось, что в феврале в какой-то газетенке было написано: «Предстоящая свадьба принца представляет собой образец для нации, образец отношений между мужчиной и женщиной. Говоря откровенно, она упраздняет старый и вредоносный обычай полигамии. Императорская фамилия просвещает общество, она первая принимает моногамию в качестве главного принципа». Бред, конечно, полигамных браков много не бывает. Идея простая: чтобы гнать баранов вперед, на бойню, государство должно представлять общую крепкую семью, что в свою очередь приводит к желательному виду семьи — один мужчина плюс одна женщина. При том, что до последних лет все спокойно относились к наложницам. Да и вообще, отношение общества к любви между полами здесь спокойное. Может и не самая лучшая страна, но и без особой засранности мозгов. Кстати, о стране: Россия, Германия и Франция получаются сейчас естественные враги. Особенно Россия, отжавшая себе наши честно захваченные земли на Ляодуне. Нашелся, кстати, плюс в том, что я женщина, не придется идти в армию, тупо теряя время, а то и попав на очередную войну. Уж больно бравые лозунги постоянно попадаются в газетах, не к добру. Кроме информации о ситуации в стране, вспомнилось и многое другое. К примеру, то, что цифры того вида, который встречается на циферблатах часов, попадались и в датах выпуска газет. И то, что даты у нас измеряются 2 способами, официальным, как во всем мире, и похожим на него по правлению императоров. Дни и месяцы совпадают, а вот год сейчас 1900-й согласно Гайджин, он же 33-й год правления Мэйдзи. Хотя об этом я вроде уже вспоминала. Впрочем, Гайджин в этом смысле тоже идиоты, у них это та же самая эра Христа, основателя соответствующей религиозной секты, только от рождения. Да и месяцы у них, не сказать, чтобы были распределены разумно. Что за идиотизм использовать 28 дней в феврале? Впрочем, в Японии ранее была гораздо более тупая система, привязанная к лунным месяцам. Ясно, что обороты Луны не кратны длительности года, и поэтому даты постоянно сползали относительно звездного времени. Да, приливы по лунному календарю определять просто, а вот сезоны уже нет. И занятия в школе вспомнились. У нас были постоянные проблемы с учителями, учить изгоев никто не хотел. Я поэтому только в 15 закончила официально 4-й класс. Хотя к 10 всю программу давно освоила, учебники просто брали у соседей по поселку, и мама меня учила. Описали мы в школе, тушью на лакированной бумаге, чтобы написанное потом можно было стереть и использовать бумагу повторно. К вечеру, времени нашего прибытия в столицу, голова гудела от загруженной информации. Даже привычка обрабатывать огромные ее объемы не помогала. Ведь я, вспоминая, осознавала намного больше, чем в свое время маленькая девочка. И это приходилось, разумеется, обрабатывать уже совершенно самостоятельно. Иначе откуда взялись бы такие нетривиальные выводы? Кстати, и словарный запас ощутимо пополнился. Газеты – это не только источник мягкой бумаги, но и довольно специфической терминологии. Сойдя вечером на вокзале в Токио, я была почти не способна оценивать происходящее. На этот раз мы арендовали двух рикш и двух помощников для них, поскольку наш багаж отправился за спинки сидений. Если рикша тянет тележку за оглобли, налегая грудью на поперечную перекладину, то помощники подталкивают ее сзади, особенно на подъемах, которыми дорога изобиловала. Ехать пришлось долго, поскольку гостиницу мы выбрали недорогую, предварительно посоветовавшись с теми же рикшами. Ну точнее не мы, а Кента-кун, поскольку ни женщине, ни хозяйке это делать было явно неуместно. Да и несмотря на усталость, боль в животе провоцировала очередные вспышки дурного настроения, а трупы рикш явно не украсили бы мою дальнейшую биографию. Так что в итоге, получив ценные указания, Кента-кун и отправился договариваться. Теперь мы едем в Миншуку, это обычная гостиница без пафоса, и за комнату нужно платить иену в день. Все равно дорого, зато не на окраинах густонаселенного города. Город действительно большой, сэкономишь на гостинице, разоришься на рикшах. Сама гостиница снова оказалась деревянным домом все той же классической японской архитектуры. Только гостиная была небольшой, сразу переходя в коридор с комнатами-номерами. И сами комнаты были на пару циновок и небольшой столик. И хоть окна были стеклянными, вид из них открывался только на крошечный дворик и соседние дома. Бассейна тоже не было, зато вода приходила по трубам, из настоящего водопровода. Стоило отвернуть кран, и можно набирать в ведро. Правда, грели ее в специальном большом железном баке, с печной дверцей внизу. И стоило это отдельных денег, сен за деревянное ведро горячей воды. Находилось все это в помещении с каменным полом, разделенном невысокой плетенкой на несколько закутков. Берешь деревянный тазик, занимаешь выгороженную кабинку, а воду или тебе приносит местный служащий, или носи сам. У служащего же можно взять полотенце и ему же отдать вещи для стирки. Все это, разумеется, тоже за деньги. Ужинать мы не стали, для этого пришлось бы покидать гостиницу, а мне этого не хотелось. Хотелось поскорее упасть и забыться, что я и проделала. Ивата смутился, покраснел и отвернулся. Вот очередной взбрык местной культуры. Вместе мыться голыми или в символическом полотенце – это вполне нормально. А вот остаться голыми наедине сразу вызывает смущение. Даже не голыми, кстати, одетыми все равно непристойно. Я то просто не сообразила, привыкнув и в той, и в этой жизни спать раздетой. Да и вообще не слишком хорошо соображаю после тяжелого дня. На следующее утро мы скромно позавтракали вареным рисом в небольшой закусочной рядом с гостиницей. После чего мой верный Кента-кун был отправлен с поручением выяснить, где находятся нужные мне школы. Причем я на этот раз сумела обдумать вопрос заранее, а не предложила полагаться на знания случайно повстречавшихся по пути горожан. Школы то ведь при христианских святилищах, а найти святилища в городе гораздо проще, и известны они гораздо большему количеству людей. А уже непосредственно в них священники должны все отлично про свои школы знать. Заодно я дала указание Кета-куну запоминать расположение попадающихся на пути книжных магазинов и по возможности купить подробную карту города, а также современные учебники для начальной и мужской средней школы. Также следует узнать, где находятся дешевые магазины бумаги, тканей, инструментов и прочего. А я отдала в стирку все, что стирки требовало, и, раскинувшись на татами, снова погрузилась в себя, продолжая выстраивать картину мира из тех знаний, которые имелись. Благо, живот уже практически прошел, и моя чистая тряпочка, одетая с самого утра, так и оставалась чистой. Да, одно из подробностей о гостинице, важнейшее для медитации место, а именно местный туалет, было оборудовано коробкой со специальными бумажными квадратиками. Достижения местного общества продолжают меня поражать, может и не удастся привнести ничего нового. Ладно, это я так, впрочем, при внесении нового обычно встречают весьма труднопреодолимое сопротивление. Некоторые изобретения в моем мире открывались, внедрялись и забывались по нескольку раз. Сейчас я сосредоточилась на истории страны, это, как мне казалось раньше, вещь не самая актуальная и потому откладываемая напоследок. Но истоки нынешнего, не совсем мне понятного поведения правителей и народа, явно крылись именно в недалеком прошлом. Да и коллекции умных слов пополнила, как же иногда бесит невозможность ясно выразить мысли. В итоге пришло понимание, что нынешняя эпоха Мейдзи – это вообще первый цивилизованный период в жизни страны. До того, на не самых благоприятных для жизни скалах, жили племена тупых дикарей. И их никто не покорял лишь по причине полной ненужности, как самих дикарей, так и их бесплодных островов. Впрочем, дикари с материка, из Сейч-Гоуку, периодически пытались их завоевать, а когда не выходило, делились с ними мудростью. В частности, уже поминавшийся буддизм Баки, который и довел в итоге моих соплеменников до состояния карликов по сравнению с Гкуджин. Как я не была устала, но и в Токио постоянно обращала внимание на попадавшихся по пути иностранцев. Попробуй их не заметить, когда они торчат из любой толпы. Может, буддизм действительно диверсия? Дикари ведь, как известно, отличаются хитростью и коварством. Какая-то централизованная власть и, соответственно, император в итоге возникли, но в виде очень рыхлого образования. Даже правил фактически не император, а сигун, один из назначенных князей. При том, что регулярно возникали восстания, как крестьян, так и прочих князей. Даже дороги в стране специально делали узкими, чтобы восставшие не могли быстро наступать. Об этом тоже было написано в школьном учебнике. А воевали как раз самураи, причем такие же смешные недомерки, как и прочая публика, только тупые и злобные. Забегая вперед, напомню, во время инцидента в Ацу, такой боец не смог своей ковырялкой зарубить русского царевича, на которого напал неожиданно. С двух ударов он только то и сумел рассечь жертве кожу на голове. Кента-кун притащил здоровую карту города, обошедшуюся в целую иену, и мы, разложив ее прямо на полу, пометили его находки. Моя идея оказалась более чем удачной. К моему удивлению, представители христианских святилищ, на карте, кстати, отмеченных, легко делились информацией не только о своих школах, но и о школах конкурентов и о местных японских школах. То, что христианство разное, я смогла вспомнить сама, сопоставив некоторые факты. Впрочем, насколько оно разное, я, разумеется, не в курсе, поскольку пока имею недостаточно информации. А вот то, что у англичан и американцев оказался один язык, английский, это очередное болезненное напоминание о моей нынешней тупости. Все школы, как правило, предлагали пансион на 3 или 4 года обучения. Почти везде удалось добыть, как я и просила, список предметов с часами преподавания и список учебников. Хотя насчет учебников большинство предупреждало, что список неполный или может поменяться. Кроме того, у всех в списке присутствовали Евангелия, где на японском, где на английском. Цены на некоторые книжки Кента-кун записал, на остальные ее еще предстоит узнать. Если комплект местных учебников обошелся довольно дешево, иностранные стоят прилично, чтобы не купить что-нибудь ненужное, пока не изучу язык, торопиться с дальнейшими покупками не буду. А какой язык учить первым, тоже не слишком понятно пока, на выбор английский и русский. Ближайшие соседи из цивилизованных, как-никак, с востока и запада. Вечером Кента-кун снова смущался, но хотя чувствовала я себя достаточно бодро, ни о каких поползновениях в его сторону даже не подумала. Во-первых, несмотря на то, что я сразу же решил не сходить с ума и полностью принять свою новую женскую сущность, не скажу, что этот процесс завершен. Даже в мыслях продолжаю иногда путаться с употребляемым родом. Да и если не контролировать специально, веду себя как мужчина, прямо, грубо, нагло. Впрочем, времени то прошло всего несколько дней, так что и неудивительно. Следующий момент связан с тем, что мне непривычно и неловко впервые делать это самой, не по принуждению. Вроде как уже знаю, что получу удовольствие, но возникает какой-то барьер. Как это не я, а меня будут иметь. И насиловать себя саму я не хочу. Следующая причина связана как раз непосредственно с удовольствием. Слишком уж бурно организм реагировал на занятия любовью. Как бы не стать зависимым, а любая зависимость делает слабым, туманя разум. При том, что как минимум 3 заметные фигуры у нас в поселке, одна в Осака и одна в Хамаматсу, испытывают желание со мной серьезно пообщаться. При том, что найти меня не такая уж невыполнимая задача. Так что я предпочту с любовью подождать, тем более что нестерпимого желания снова ощутить себя заполненной вроде бы нет. По крайней мере, пока нет. Может, это как раз было из-за приближения этих дней. Остальное уже не так важно, он скорее всего здоров, дни безопасные и мой авторитет при правильном подходе к делу даже вырастет. Хотя если он вдруг влюбится, будут проблемы. Про безопасные дни мама девочки, к счастью, рассказывала, По сути, это единственный нормальный способ по нынешним временам. Не пить же всякую подозрительную бурду, якобы обладающую противозачаточным эффектом. Даже если и действует, то побочных эффектов во всяких природных лекарствах на порядок больше, чем в продуктах развитой химической промышленности. Кроме карты Кента Кун принес и некоторые учебники, в том числе новейшие, я училась по другим. Я, разумеется, на следующий день уселась их читать. В учебнике морали для младшей школы произошли очередные изменения, весьма характерные изменения. Там появились новые биографии тех, кто, видимо, соответствует текущему моменту. Придворный Вакано Киёмара изобличил монаха Дакё, который пытался свергнуть правящую династию. Сугавара но Митидзаны почитался по всей Японии в качестве покровителя образования. Теперь упоминались и женщины. Мурасаки Сикибу, автор знаменитого средневекового романа, и Сэйсё Ацука, жена самурая, в трудную минуту спасшая мужа от неминуемой гибели. Кайбара Экикэн, популяризатор конфуцианства, делавший упор на категориях долга и верности. Хосэ Хэйсю, который подчеркивал важность отношений между супругами, а не между отцом и сыном, как то было принято в классическом конфуцианстве. Ну а его проповедь скромности, экономии и самоограничения привлекательна для правителей любого времени. Ватанабе Кадзанэ Кумадзава Бандзан известны своими нападками на иностранцев. Кусунаки Масасига являл собой пример верного воина. Тоётоми Хидэёси пример низкородного крестьянина, который благодаря своему трудолюбию и силе воли поднялся на самые вершины власти. И что немаловажно, видимо, ходил с завоевательными походами в Корею. Кото Киёмаса тоже предпринимал экспедицию на корейский полуостров. Среди иностранцев было присутствовали адмирал Нельсон, ученый Исаак Ньютон и придумавший противооспенную прививку врач Эдвард Дженнер и военная медсестра Флоренс Найтингейл. Кроме того, в программу входили Сократ и Христофор Колумб. Жизнь Бенджамина Франклина трактовалась как пример служения обществу, образованию и науке. Абрахам Линкольн представал в качестве образца прилежания, честности и доброты. Есть о чем подумать, в том числе и о достижениях науки этого мира. Внезапно подбросили информацию. Возвращаясь к истории страны, приплыли страшные черные корабли командора Перри, и государство местных дикарей продемонстрировало свою полную несостоятельность. После небольшой демонстрации силы, реальная власть рухнула, и декоративный император внезапно стал гораздо менее декоративным. После чего, вначале, власть принялась срочно набираться ума разума у Запада. Забавно, Америка, откуда и приплыли корабли, находится на востоке. Первые годы в стране кипела очевидная свара за передел власти, даже официальные учебники не смогли это как следует залакировать. Как и того, что тогда с Запада перенимали все подряд, нужное и ненужное, не задумываясь. Ну а потом уже примерно в 90-х, начался откат, от преклонения перед Западом, к построению собственного национального государства. В понимании этого, новый, одобренный государством учебник по морали, хорошо помог. Дальше прошла уже упоминавшая корейская война с Китаем, которая окончательно сорвала тормоза. Мы обязательно будем воевать, с кем пока не особо понятно, но война будет в ближайшее время, давление пара в котле растет. Нужно будет подумать, что можно будет предложить в области военного дела. На военных заказах можно хорошо подняться, а при всей своей тупости, именно военные способны к решительным мерам по внедрению ранее неизведанного. Ладно, с историей пока все понятно, остается просмотреть остальные учебники и заняться другими делами. Устройство на месте. Чертит ночь от весны до весны. Звездный пояс. Довезите меня до луны, мистер поезд. Паровоз просвистит в полусне. Вздох усталый. Я бы рад. Только станции нет на луне. Только станции нет на луне. Нет вокзала. Нет вокзала. Ростислав Чебыкин. Лунный поезд. Увы, самая понравившаяся мне школа, а именно женская школа при православной миссии, дала от ширмы поворот. А какой у них красивый собор на берегу. Я, разумеется, и не пыталась рассказывать сказки о внезапно возникшей святой истинной вере. Возможно, именно поэтому мне честно и подробно объяснили, в чем дело. Причем объяснение давал случившийся лично при всем разговоре Айвен Кэсэйкин, местный глава. Вполне кстати адекватный мужик по первому впечатлению, отмечу это, несмотря на мое предубеждение к таким деятелям. Это юношей нам постоянно нужно, а с девушками, к сожалению, наоборот. Больше 80 учениц поместить в школе нельзя. В нынешнем году с десяток кончит курс. Кандидатки на место их давно уже имеются. А за ними ныне девочек 12 тоже имеются, которым неизвестно, когда откроются свободные места в школе. А за этим еще не перестают поступать просьбы. Есть, впрочем, и формальная причина. Здесь занятия начинаются в сентябре. Осталось поблагодарить за искренность и распрощаться. Нечего ему на моего Кента Куна зыркать, не годится он в монахи. Обидно, это единственная женская школа, где преподаются химия и физиология. Ну а что много богословия, это ерунда, рассматривая его как изучение языка ускоренными методами. До следующей школы в списке, даже на рикше, добираться пришлось целый час. Зато прокатились рядом с императорским дворцом, полюбовавшись на расцветающие сады и каналы. Договориться об учебе в этой школе, принадлежащей англиканской церкви, удалось на удивление быстро. И поскольку остальные варианты были примерно такими же, перебирать их условия я посчитала излишним. Как выяснилось, письмо старосты-опекуна – единственный необходимый для зачисления документ. Наличие аттестата начальной школы просто позволило обойтись без вступительных экзаменов. Потребовалось лишь пройти довольно формальный медицинский осмотр – дышите, не дышите, выносите. Ну и об отсутствии девственности в личном деле пометку сделали – чтобы, значит, не возникло проблем с претензиями к ним. Неприятные, кстати, ощущения при моем первом медицинском осмотре. Залезать на кресло, раздвигая ноги. Неприятные воспоминания. Благо хоть занималась этим медсестра, а не врач-мужчина. То, что бесполезной части тела я лишилась в результате насилия, было принято с пониманием и сочувствием. Сообщать же о моих успехах они будут исключительно раз в год, по мере окончания очередного года обучения. Ну а о зачислении и окончании семестров, только по отдельной просьбе, либо в случае грубого нарушения дисциплины, неуспеваемости или каких-либо иных серьезных проблемах. Проживание на протяжении учебы исключительно в предоставляемом пансионате, на каникулах по желанию. Комнатки в пансионате небольшие, но всего на 4 учениц. Общее количество девушек, порядка 60, на 3-годичных курсах. Значит, в классе будет примерно по 20. Классы симпатичные, на мой взгляд, обставлены мебелью, совершенно не похожей на местную, но намного более рационально устроенной при этом. Ну что же, надеюсь, у меня появилось вполне комфортабельное убежище на целый год. Вот только, занятия и у них начинаются с 1 сентября. Нет, в порядке исключения они меня принять могут, вроде как на подготовительные курсы. Но особого энтузиазма у собеседников при этом явно нет, и курсы эти платные и без предоставления пансионата. Немного подумав, в итоге решила, что занятия до наступления сентября у меня и у самой найдутся. Тем более, что в школе я не буду свободна в перемещениях, оборотная сторона безопасности. Вот только жить все это время в гостинице будет слишком накладно, так что Кента Кун отправлен на предварительное изучение возможных вариантов съема жилья. Попутно мы выбираемся за покупками, приличная сумма уходит на книги университетского уровня по медицине, химии, физике и математике, на японском и на английском языках. Разумеется, учебник английского, предназначенный для самостоятельного обучения, и довольно большой словарь также приобретены. Эти покупки никого не удивляют, поскольку книжный расположен как раз рядом с Токийским императорским университетом. Очень хотелось приобрести еще и энциклопедию, но уж больно они объемные и, главное, дорогие. К тому же без знания языка сложно оценить содержание, а картинок не так уж и много. Ладно, в любом случае пока подождет, а через месяц я должна достаточно хорошо освоить язык. По крайней мере, сильно надеюсь на это. До сих пор слишком много учебников университетского уровня именно на иностранных языках. Принимая во внимание замеченный мной сильный рост национализма, не думаю, что они были бы настолько популярны, если бы были японские аналоги. Серебро самым банальным образом обменено в первом попавшемся банке. Никаких лишних вопросов при этом не возникло. Может, это потому, что я меняла серебро на бумажки. Получилась тощенькая пачка купюр номиналом по 5 иен. Лишние вещи тоже нашли новых владельцев, специально искать скупки не потребовалось. По вполне нормальной цене, их забрали те же магазины, которые и торгуют таким товаром. Закупила только немного материалов и инструментов на задуманные эксперименты. Шелковые нити разной толщины, тонкий сизалевый канат, скорее бечевка, легкий шелк, тонкая бумага, куски кожи, медная и железная проволока. Еще несколько вариантов клея и лаков. Тщательно осмотрела состав товаров, предлагаемых аптекой, была достаточно впечатлена и кое-что также прикупила. Вопрос с оружием я решила достаточно очевидным образом. Конечно, лучше всего было бы его продать. Но это я даже не пыталась обдумать, слишком рискованно. Следующий вариант решения – просто выкинуть. Тут, разумеется, меня задавила крыса, это местный зверь, олицетворяющий жадность. Методом исключения остался один вариант – спрятать. Пока Кента-кун бродил по моим поручениям, я делала перерывы в изучении учебников и быстро выбиралась в заинтересовавшие меня на карте места. Город был очень холмистым, и это в итоге помогло. Уже на второй день я нашла подходящее место, а на третий, соответственно, оставила в нем патроны, пистолеты и винтовку. Причем на всякий случай разрядив оружие и завернул в промасленные тряпки. В гостинице, кстати, за ним особо не поухаживаешь. Слишком уж характерные металлические щелчки, а стены то тоненькие. Тайник располагался в небольшом, но крутом каменистом овраге, отлично просматриваемый с дороги, в общем ничего интересного. И не догадаешься, что имеется расширяющаяся горизонтальная площадка-пещерка в конце удобной вертикальной щели. По ней я легко забралась на 3G, упираясь спиной в одну стенку, а руками и ногами в другую. Сверху не добраться, щель сужается, с дороги не видно, даже с другого склона оврага особо не рассмотреть. Просто повезло, впрочем, я и обходила подобные места целенаправленно и присмотрела еще парочку, хоть и не настолько удобных. В очередной раз убедилась, что меня обязательно будут искать. Выручка за карманные часы составила под 400 иен. Принимая во внимание, что они бывшие в употреблении, хоть и не поношенные, еще столько же удалось получить за приборы в ящичках. Кстати, тот, что вызывал у меня вопросы, оказался банальным барометром, измеряющим атмосферное давление и используемый для предсказания погоды. Плохо понимаю, каким образом он это делает, но поверю специалистам. Неожиданно легко сбыть вещи сомнительного происхождения удалось по банальнейшей причине. Помимо моей наглости и везения, разумеется, как прямо объяснил владелец дорогого магазина, если нужно оформлять все положенные бумаги, то придется платить обязательный для часов налог на роскошь, и мне, и ему. А так всем хорошо, я избавляюсь от всех ненужных вещей сразу, быстро и выгодно, а он получает дополнительную прибыль. Собственно, поэтому я ему тут же и корабельные приборы предложила, хотя теоретически продать их, наверное, можно было бы в разы дороже. 100 иен тут же ушла на понравившийся мне новенький экземпляр часов, поскольку совсем без них было бы неудобно, а золото для молодой девушки слишком уж вызывающе. Скромный платиновый корпус и платиновая же цепочка, что это за металл, я пока не знаю, но по уверениям продавца, он намного прочнее серебра и немного дешевле. Часы, минуты, секунды, дополнительно дни недели и фазы луны. Такой набор привлек не потому, что собираюсь заняться мореплаванием, просто мой цикл как раз 29 дней. Увы, для меня нынешней это критическая информация. А у луны этого мира, цикл 29,5. Так что буду настраивать этот циферблат под себя. Зато теперь сразу видно, когда нужно готовить затычки, а когда даже и не думать о мальчиках. Впрочем, я о них и так не думаю, ну раз организм не требует, то и обойдусь пока. Впрочем, скорее всего, все же потребуется решить этот вопрос в самом ближайшем будущем. Все же здоровье тела весьма важная тема в эту эпоху. Ну а пока зарываюсь в книги, для лучшего понимания состояния науки и техники, а также возможностей этого мира. Да, я представитель вроде как намного более развитой цивилизации. Да, у меня отличное образование, очень удачно ложащееся на мои нынешние возможности и потребности. Но по очевидной причине, я не знаю и малой доли всех необходимых технологических цепочек моего мира. Кроме того, местные уже наизобретали огромное количество всего и повторять существующие, занятия глупые. Соответственно, мне нужно, пользуясь тем, что имеется, и по возможности легко доступно реализовывать новые вещи, приносящие прибыль. Не забывая о таких милых вещах, как инновационное сопротивление, косность и предвзятость общества, коррупция и промышленный шпионаж. Увы, то, что мне повезло с деньгами на начальном этапе вживания в этот мир, исключение, а не правило. В отличие от местных, я вряд ли смогу специально организовать успешное ограбление, поскольку не знаю реалий. Так что нужно приложить все силы, чтобы найти в ближайшее время новые источники дохода. Сделать это будучи это можно, пожалуй, только раздвигая ноги, что меня категорически не устраивает. Значит, стоит воспользоваться полученной случайно информацией и отправиться за новым будущим. Благо, до начала занятий в школе 4 месяца, а не несколько дней, как я ранее наивно полагала. Впрочем, до момента отправления мы потратили почти 2 недели на решение еще одной ранее упомянутой проблемы – поиск места жительства. Тем более, что требования к нему, после пары дней раздумий, у меня появились достаточно специфические. Впрочем, Токио оказался удачным выбором, огромный город, в котором есть все, в том числе и дальние окраины, ничем особо не отличающиеся от деревень. Собственно, это и есть деревни, просто вошедшие в состав столицы на правах городских районов. Ну и дожидаться ответа от нужного человека пришлось. Я ведь почти прямо написала, что по рекомендации уважаемого человека, желаю быть удочеренной достойным, с благодарностью выраженной в пределах разумного. И что интересно, достаточно быстро получила ответ с инструкциями и пожеланием иметь при себе определенную сумму. Тоже все практически прямым текстом. Только слово «взятка» отсутствует, вместо него использованы формулировки о необходимых пожертвованиях и содействии нуждающемуся. Благо, все это в разумных пределах и самое главное имеется в наличии, значит, не стоит тянуть. Разумеется, чтобы быть в теме, я прочитала и гражданский кодекс, тот самый недавно принятый. Что интересно, ничего особо ущемляющего права женщин не нашла. Он скорее на клановость нацелен. Старший в роду может все, и он не обязательно самый старый и мужчина, хотя по факту, наверное, обычно так и есть. Удочерение и усыновление как раз его решение, впрочем, предусмотрена и обратная процедура. Отдельно выделено признание внебрачных детей, как, впрочем, и обратная процедура тоже. А женщине действительно комфортнее всего быть вдовой, она при этом может явочным порядком стать главой малого рода. Новая семья. Меня держала за ноги земля. Голая тяжелая земля, медленно любила пережевывая, и пылью улетала в облака, крыльями метала облака, долгая дорога бескайфовая, аукцион, дорога, мы снова в пути, на этот раз плывем на пароходе, как легко догадаться, на остров Хоккайдо. Наш корабль идет, оставляя за кормой расходящиеся пенистые усы кильватерного следа. То, что он называется именно так, мне сразу объяснили знающие люди. Все же в наличии выраженной груди и задницы, дает определенные преимущества в общении. Из трубы постоянно валит густой черный дым, ветер несет его почти перпендикулярно нашему пути. Чтобы не скучать, зубрю английский, увы, особыми талантами в этой области я не наделена. Просто знаю правильные методики. При наличии мощной мотивации и интенсивном погружении в среду, любой заговорит через пару недель, а через пару месяцев будет владеть языком уверенно. К тому же язык, как выяснилось, очень похож на японский, тоже слоговой и с минимальной грамматикой. В нем, правда, есть неправильные глаголы, но всю их таблицу я просто тупо выучила за пару дней. Ну и написание местами хромает. В общем, мучаюсь, продираясь через непонятные конструкции, и нет никого рядом поправить словообразование и произношение. Ладно, зато нарабатываю силу воли, как настоящий самурай. Ведь именно самураем мне и предстоит стать. Один, конченый пьяница, меня удочерит, а второй, работающий чиновником в администрации, поможет в оформлении документов и обеспечит процесс. Зовут этого талантливого чиновника Мичиковаками, а соответственно мой будущий отец-алкоголик, это Ючи Мацумото. Насколько была в курсе еще предыдущая владелица этого тела, многие самураи, да и кое-кто из высшей аристократии, здорово опустились в новые времена. Да собственно и до того, некоторые жили не сильно лучше местных крестьян. Все же Япония страна бедная, с не самым благоприятным климатом, постоянными природными катаклизмами и минимумом пригодной земли. Как я уже упоминала, пригодны не более трети всей земли, остальное – практически бесполезные горы. Во время реформ, предполагалось, что получив субсидии от государства, самурай вложит их в какие-нибудь предприятия, далее обеспечивая себя самостоятельно за счет получаемой прибыли. Но далеко не все оказались успешными в занятиях коммерцией. Все же это хоть и устаревшие, но в первую очередь военное сословие. Так что удивительно скорее то, что подобное усыновление удочерения не стало массовым. Впрочем, в отличие от денег, гонор у самураев никуда не делся. Возможно, они считают подобный заработок бесчестным. Что забавно, по их морали, Обычный грабеж бесчестным в общем случае не является, особенно если он успешен. С будущим папашей все оказалось очень просто. После приезда, заселившись в местную гостиницу и оставив в номере Кента Куна, я обратилась к нужному чиновнику, оказавшемуся как раз на месте. Уже на следующее утро все завертелось. Встретились мы у здания администрации. С утра Мацумата-сан находился в совершенно трезвом состоянии и, видимо, по этому поводу был до крайности мрачен, страдая от похмелья. Его лицо с красным носом и слезящимися глазами, трясущиеся руки, сероватая морщинистая кожа, явно свидетельствовали о серьезных проблемах со здоровьем. После короткого торга, сошлись на сумме в 300 иен, этого с лихвой хватит на год непрекращающейся пьянки. Собственно, от него требовалось лишь признать меня внебрачным ребенком. Нужные подписи и личные печати проставлены, я официально меняю фамилию, получая новый комплект документов на руки и отметки в старых. Заодно заранее получаю заверенное разрешение на брак, чтобы не создавать для Юнчи лишнего соблазна, заработать еще и на этом. Что особо прекрасно, для такой процедуры, в отличие от обычного удочерения, от прежнего опекуна ничего не требуется. Все нужные бумаги у меня имелись при себе, вот и пригодилась прихваченная из деревни. И главное, все совершенно законно, только оформлено немного быстрее, чем обычно, всего за один день. За это мне насчитали еще 200, смотрю, аппетиты чиновников весьма велики. Впрочем, Кавакамисан клянется и божится, что деньги пойдут не ему, а другим сотрудникам, для ускорения их работы. Ну и глубокомысленно указывает легко опознаваемым жестом наверх. Ладно, первый ход сделан, теперь мне неплохо бы фиктивно выйти замуж, пока Мацумата-сан не пропил внезапно доставшиеся средства. Собственно, закон никак не мешает ему тянуть с меня деньги и дальше, даже после совершеннолетия, как официальному главе моего нового клана, и распоряжаться моей судьбой, давая или не давая разного рода разрешения. Кстати, ведь и признание меня своей дочерью он может в принципе отозвать. Да, приятно познакомиться, я Акими Мацумата, с чередой благородных предков за плечами. Шутки шутками, но Кавакамисан уже подготовил для меня вполне официальную справку, с этими самыми предками, на десяток поколений в прошлое. Еще минус 5 иен, вполне официально. Впрочем, я не жалуюсь, в общем порядке ее пришлось бы ждать месяц после запроса. Точнее, жалуюсь, всех этих предков придется намертво заучить. И кроме них, Каваками посоветовал: учи Бушидоу, ты должна будешь представлять, что это. А потом и еще одну справку придется заказать, на поиск упоминаний предков во всяческих летописях и прочих архивных документах. Но это потом, такие справки могут стоить больше 100, а у меня уже скоро наступит финансовый кризис. Из примерно 1500 полученных денег, 500 потрачены на удочерение, и еще 4 сотни уйдет на жизнь в течение 4 месяцев. Увы, у папаши не осталось ни древних свитков, ни банальнейшего семейного архива. Даже катаны у него нет, печаль-тоска, что оказалось не пропито, просто утеряно или сломано. Только на обратном пути, до меня доходит, что я совершенно напрасно не взяла сразу еще одно разрешение, на учебу. Хотя, для меня сейчас важнее наконец-таки начать стабильно зарабатывать деньги. Просиживать еще один семестр за стенами старой школы бессмысленно. Вот на покупку недвижимого и движимого имущества разрешение есть и по нескольку экземпляров. Государство желает зарабатывать, поэтому такие доверенности выдаются лишь на год и обходятся в заметные деньги, по 5 иен работа писца с официальной регистрацией. А вот разрешение на брак или на обучение, бесплатно, как и еще одно, что у меня есть, на самостоятельные путешествия. Все это пишется в вольной форме и лишь заверяется у чиновников, но тоже действительно лишь на год. Впрочем, если есть возможность заплатить и решить проблему, это отлично. Гораздо хуже оказалось приобретение мной нового неожиданного опыта в существовании девушкой. Оказывается, это очень удивительно, многие мужчины хотят со мной переспать. За прошедшее время, от восхищенных мужских взглядов, жестов и комментариев я как-то незаметно научилась получать удовольствие. Это вызывает ощущение особости и легкое возбуждение, особенно когда женщины рядом с мужчинами смотрят недовольно или возмущаются. Я даже начала подумывать о том, чтобы порадовать тело сексом, впрочем, пока исключительно теоретически. То, что пол у меня теперь другой, на словах незаметно, а вот чуть ближе к делу вызывает ступор. И несмотря на очевидный физиологический вред воздержания, острого желания не было, а мешать кровати дела затея не слишком умная. Хотя Кета-кун...